Но о Монтрозе нет ни слуху, ни духу со времен нашей неудачной попытки поднять восстание на севере Англии», — возразил сэр Кристофер Холл. «Полагают, что он возвратился в Оксфорд, чтобы получить от короля новые указания». «В Оксфорд», — заметил Алан, презрительно усмехнувшись. «Я бы вам сказал, где он. Да не стоит, скоро сами узнаете». «Знаешь, Алан, — сказал лорд Ментейт, — этак ты выведешь из терпения всех друзей. Твоя мрачность становится просто невыносимой. Впрочем, мне понятна причина», — добавил он, засмеявшись. «Должно быть, ты сегодня еще не видел Эннет Лайл». «Как ты сказал? Кого я не видел?» — хмуро спросил Алан. «Эннет Лайл, волшебную фею пения и музыки», — отвечал граф. «Бог свидетель, я рад бы никогда больше не видеть ее», — вздохнув, сказал Алан. «Лишь бы такой запрет был наложен и на тебя». «Почему же именно на меня?» — небрежно спросил Ментейт. «А потому», — отвечал Алан, — «что у тебя на лбу написано, что вы погубите друг друга». С этими словами он встал и покинул комнату. «Давно это с ним?» — спросил лорд Ментейт, обращаясь к старшему Маколию. «Третьи сутки», — отвечал Ангюс. «Припадок уже кончается, завтра ему будет лучше. Однако, гости дорогие, не наполнить ли нам чарки? За здоровье короля! Да здравствует король Карл! И пусть подлый изменник, который откажется от этого тоста, сложит свою голову на плахе». Тост был немедленно принят, за ним последовал второй, и третий, и четвертый, все в том же духе, предложенные столь же торжественно. Капитан Дальгетти, однако, счел нужным сделать оговорку. «Милостивые государи», — сказал он, — «я присоединяюсь к вашим заздравным тостам, примо из уважения к этому почтенному и гостеприимному крову, и секундо, потому что я за стаканом вина не считаю нужным быть особо щепетильным в вопросах политики. Но предупреждаю, что согласно предварительному уговору с его светлостью, я оставляю за собой право, невзирая на сегодняшние тосты, завтра же поступить на службу к пресвитерианам, будь мне так заблагорассудиться». Услышав такое неожиданное заявление, Маколей и его английские гости с изумлением и гневом посмотрели на капитана. Но лорд Ментейт быстро восстановил спокойствие, пояснив обстоятельства дела и условия договора. «Я надеюсь», — добавил он в заключение, — «что нам удастся привлечь капитана Дальгетти на нашу сторону и заручиться его поддержкой». «А если нет», — сказал хозяин дома, — «то я, в свою очередь, предупреждаю. Никакие обстоятельства, ни даже то, что он нынче ел мою хлеб-соль и пил со мной бренди, бордоское вино и шафранную настойку, не помешают мне рассечь ему голову до самого шейного позвонка». «Сделайте одолжение», — сказал капитан, — «если только мой меч не сумеет защитить мою голову, что ему уже не раз удавалось. И притом в таких случаях, когда мне угрожала большая опасность, нежели ваша вражда». Тут лорду Ментейту снова пришлось вмешаться, и после того, как согласие было не без труда восстановлено, его скрепили обильными возлияниями.